Глава 5. Запад и Китай в новое время. Разделяет не пропасть, а разница уровней. Ежи Лец. Цивилизационную гонку в новое время, которое историки определяют как временной период, находящийся между Средневековьем 395-1453 и новейшим временем с 1918 по настоящее время, Китай проиграл Западу. Если воспользоваться баллами социального развития, приведенными Иэном Моррисом в его книге, уже упоминаемой ранее, то временной график этой гонки будет иметь вид, приведенный на рисунке. Смотрите приложение PDF. Подробности начисления баллов и их обновления частично обсуждаются в приложении к книге Морриса, но, несмотря на огромный объем книги, за методикой их начисления слушатель отсылается на сайт автора. Примем их на веру, так как, независимо от цифровых оценок Морриса, историки уже давно нащупали эту точку во времени, середина XVIII века, когда Запад стал мировым лидером, как формулирует Моррис, Запад стал властвовать над миром. Для того, чтобы разобраться в итогах гонки, рассмотрим исторические коллизии, через которые прошли Китай и Европа на этой временной дистанции. Раннее новое время. Начало периода всемирной истории, называемого ранним новым временем в Европе, историки обычно датируют османским завоеванием Константинополя в 1453 году, а его окончанием полагают Французскую революцию 1789 года. Для Китая, жившего по династической временной шкале, этому периоду соответствует время существования Великой Минской империи 1368-1644 и Великой Цинской империи от основания в 1644 году до апогея имперского могущества в 1796 году. Дадим весьма обобщенную характеристику этому периоду истории двух цивилизаций, обращая внимание прежде всего на экономические и социально-политические события и процессы. Китай эпохи Мин 1368-1644. Китай был завоеван монголами и 100 лет находился под властью монгольской правящей династии Юань 1271-1368. Джу Юаньчжан, первый император династии Мин, происходил из простой крестьянской семьи. Он в юности остался сиротой, поскольку все его ближайшие родичи умерли от эпидемии. Он нашел приют в близлежащем буддийском монастыре, став послушником. После уничтожения монастыря правительственными войсками Юань он ушел в повстанческий отряд. Здесь обучился военному делу, был десятником, затем занимал более высокие должности, став в конце концов командиром собственного воинского соединения. Пройдя долгий путь борьбы с правительственными силами и войсками других повстанческих лидеров, он в 1368 году был провозглашен императором созданной им новой правящей династии Мин, сохраняя в целом уже устоявшиеся к тому времени структуры китайского императорского правления. Он провел ряд реформ, для чего развернул несколько прокатившихся по стране кампаний массового террора. Острие их было направлено против ряда высших сановников, в том числе бывших его сподвижников и помощников. Казни их сопровождались изощренной жестокостью. Чжу Юаньчжан, будучи человеком малообразованным, занимался поиском талантливых людей, организовывал учебные заведения и создал систему экзаменов на уровне уездов и провинций по всей стране. Он назначил государственных служащих для управления военными делами, чтобы ограничить власть военных генералов, строго запретил евнухам в дворце вмешиваться в государственные дела, боролся с коррупцией и выпустил свод законов Великой Мин, который регулировал государственную правовую систему. Это привело к созданию прозрачной правовой системы, стабильности, экономическому процветанию. После его смерти, приведшей к смуте и борьбе за власть, новым императором стал сын Юаньчжана, император Чжуди. В годы его правления, 1403-1424, наблюдается активизация внешней политики страны. Совершаются походы во Вьетнам, в заморские страны многократно посылаются грандиозные эскадры под командованием дворцового евнуха Джен Хэ, демонстрирующие миру богатство и мощь Китая. Предпринимаются наступательные операции против потерявших власть в Китае монгольских племен. Той же цели – укреплению власти нового императора и его окружения – служил и перенос столицы из Нанкина в Пекин в 1421 году. Сам император принимал активное участие в текущих делах по управлению страной. Вторая половина периода Мин 1507-1644 характеризуется ростом городов и интенсификацией внутренней торговли, освоением китайскими колонистами района Южных морей, расширением внешней морской торговли с зарубежными странами. Китай того времени представлял собой обширную и могучую державу, оказывавшую политическое и культурное влияние на сопредельные страны. Новыми достижениями в период Мин обогатилась и китайская материальная и духовная культура. Можно говорить о появлении в стране элементов новых капиталистических отношений. Но в то же время здесь продолжали действовать факторы, тормозившие общественное развитие. В первую очередь, это сохранившаяся высокая степень эксплуатации основной массы населения, крестьян, процесс перераспределения земли и рост крупной земельной собственности, политической и социальной верхушки общества, сохранение подконтрольной властям общинной организации в деревне и городе. Со временем в государственном аппарате империи появились признаки разложения, и к началу XVII века он уже был насквозь пропитан коррупцией. Императоры мало интересовались политикой, и вся высшая власть была сосредоточена в руках их многочисленного окружения – родственников, евнухов и придворных. Кризис затронул также аграрные отношения. После тотальной приватизации земли приближенными императоров государственный сектор практически исчез. Минский Китай начал проводить политику самоизоляции. Неблагоприятными для Китая факторами во внешнеполитической ситуации оставались нападения японских пиратов, появление в начале XVI века у берегов Китая первых европейских конкистадоров, обострение вооруженной борьбы со вновь усилившимся давлением со стороны монголов и, наконец, все нараставшая опасность со стороны объединившихся в союз в конце XVI – начале XVII веков манчжурских племен. Постепенное обострение классовых противоречий, связанное с усилением эксплуатации как сельского, так и городского населения, внутренние противоречия в среде господствующих слоев общества породили во второй четверти XVII века мощное крестьянское восстание Ли Цзычена, которым воспользовались маньчжуры. Они захватили Пекин и присоединили Китай к Маньчжурской империи Цин. После этого в Китае уже не было китайских императоров, а были только маньчжурские. Европа. 1453-1789. В отличие от Китая, Европа раннего нового времени была расколота на множество государственных образований, которые постоянно воевали между собой. После того, как в 1453 году турки-османы сокрушили Византию и захватили Константинополь, Османская империя стала претендовать на роль великой державы Азии и Европы. Турецкие султаны приняли титул «Кайсар и Рум», «Римский кесарь-император», и объединили под своей властью арабов, мусульман и христиан Балканского полуострова. Средиземное море с XIV века было захвачено турками. Они собирали высокие пошлины с европейских купцов, а также промышляли пиратством. Цены на перец, пряности, шелк резко выросли. Путь через Средиземное море стал очень дорогим и невыгодным. И встал вопрос о поисках безопасных путей в Индию. Ответом европейских государств стало освоение новых торговых путей. Появился новый тип судна – каравелла, которая благодаря оригинальной системе парусов могла идти и против ветра. Такие суда давали возможность плавать на большие расстояния, поскольку параллельно также были значительно усовершенствованы навигационные приборы, компас и астролябия. В этот период происходит стремительное развитие металлургии, что влечет за собой развитие машиностроения. С середины XV века начинается эпоха великих географических открытий, сопровождаемая ограблением вновь открытых земель, положившее начало созданию колониальной системы, складыванию мирового рынка и процессу первоначального накопления капитала в Европе. Пионерами дальних морских путешествий были португальские и испанские моряки, но вскоре, бросив вызов иберийской монополии на морские торговые пути, к ним присоединились французы, англичане и голландцы. С целью предотвращения конфликта между Испанией и Португалией, которые были основными приобретателями новых земель, был заключен Тордесильясский договор 1494, по которому весь мир был разделен на две части, где каждая из сторон получала эксклюзивные права на открываемые ими земли. Аппетиты у Европы уже тогда были нескромными. В результате реформации в XVI столетии западное христианство оказалось раздробленным на части, а европейский мир стал невозможным на многие столетия вперед. Начиналась эпоха религиозных войн. Сотрясали Центральную Европу и народные восстания. Такой была крестьянская война в Германии 1524-1525. Но в отличие от Китая, где бунты не всегда заканчивались разгромом восставших, в Европе все восстания крестьян в новое время заканчивались поражениями. Полыхали в Европе и гражданские войны, причинами которых опять были религиозные противоречия. Так английская гражданская война 1639-1660 осуществила переход Англии от монархии к республике. Попытка короля Карла I восстановить католичество в Англии стоила ему головы, но и протектор Кромвель не смог удержаться у власти, и после славной революции 1688-1689 монархия была реставрирована в урезанном виде, что дало толчок промышленной революции в Англии и ее лидерству в Европе XVIII-XIX веков. На протяжении XVI столетия испанские и австрийские Габсбурги были самой могущественной силой в Европе. Франция эпохи раннего нового времени сформировалась в длительной итальянской войне 1494-1559. Главной составляющей этого конфликта стала борьба между Францией и Габсбургами за обладание Италией и доминирование в Западной Европе. Но в ней участвовали и другие государства Европы – Англия, Шотландия, Швейцария, Венеция, Папская область и итальянские города-государства. И даже Османская империя. Несмотря на внешние войны, французы называют этот период 1475-1630 прекрасным 16-м столетием из-за экономического процветания и неуклонного роста населения. Войны раздирали Европу и дальше. Так, в 1740 году началась война за австрийское наследство, и Франция воспользовалась возможностью вступить в конфликт, который выплеснулся за пределы Европы, в Индию и Северную Америку. Во всей этой круговерти продолжали мыслить и творить ученые и философы. Известнейшим компендиумом знаний той эпохи стала 72-тысячестраничная энциклопедия 1751-1772 под редакцией Дени Дидро. Наступала эпоха просвещения, которая ассоциируется с именами Рене Декарта, Монтескьё, Вольтера, Жан-Жака Руссо. Этот период также называют эпохой научной революции. Галилей, Коперник, Кеплер, Ньютон, Лейбниц, Бойль, Гук, Гюйгенс, Паскаль. Под влиянием идей просвещения возникали проекты по перестройке всей общественной жизни. Все эти перестроечные идеи не могли пройти бесследно, и результатом просвещения стала череда революций и новых войн, начатая Великой Французской революцией 1789 года и открывшая эпоху наполеоновских войн, которыми и завершился ранний период нового времени. Прямые контакты. Когда в начале 15 века знаменитый китайский мореплаватель Джен Хэ во главе эскадр из 300 огромных кораблей-сокровищ с экипажем из 30 тысяч моряков совершал плавание в Африку и Южную Аравию, то в его глазах будущая Европа представала как сборище нищих варварских стран. Восточная Римская империя, Византия, теснимая турками-османами, доживала последние десятилетия. Остальные государства Европы еще только начинали культурное восхождение к утерянным достижениям античности. Всего флотилия под руководством Джен Хэ посетила свыше 56 стран и крупных городов Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Китайские корабли доходили до берегов Аравии и Восточной Африки. Первое плавание Джен Хэ состоялось в 1405-1407 годах, а всего их было 7. Последняя, 1431-1433 экспедиция, посетила Ормус и Африканский берег в районе современного Сомали, заходила в Красное море. Так как Джен Хэ был по происхождению Хуэйцзу, китайским мусульманином, а его прадед Саид Аджал Ал-Дин Амар жил в Бухаре, то некоторые ученые полагают, что адмирал Евнух был прототипом легендарного Синдбада-морехода. Джен Хэ имел буддистское прозвище Саньбао – «Три сокровища». Вокруг экспедиций Джен-Хэ существует много легенд. Поклонники приписывают ему путешествия не только по Индийскому и Тихому океанам, но и путешествия в Австралию и Северную Америку, до Калифорнии. Технически это было возможно, так как по сравнению с трехмачтовым кораблем «Колумба» Санта-Мария, длина 25 метров, водоизмещение 200 тонн, вместимость 40 человек, девятимачтовый корабль-сокровищница «Джен-Хэ» длиной более 120 метров и водоизмещением 19 тысяч тонн смотрелся как авианосец на фоне прогулочной яхты. Тем не менее, никаких следов плаваний китайских эскадр за пределы Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана не обнаружено. Еще во времена императора Чжу Ди, главного покровителя Джен-Хэ, экспедиции подвергались критике конфуцианской элиты Китая, считавших их ненужными и дорогостоящими императорскими затеями. После того, как эти изоляционистские взгляды окончательно возобладали в правительстве Минского Китая, все государственные морские экспедиции были прекращены, и большинство технической информации о флоте Джен-Хэ было уничтожено или утрачено. Если бы Китай не закрыл свои границы в XV веке и продолжил бы культурную экспансию, то многое в ходе цивилизационной гонки Запад-Китай пошло бы иначе. Но история не допускает сослагательного наклонения, и в действительности спустя 150 лет уже европейцы лезли в Китай, вооруженные технологиями, рожденными эпохой научной революции. Первые европейские мореплаватели, а это были португальцы, появились у берегов Китая в начале XVI века, а в 1553 году они основали в Макао свою торговую факторию. В 1557 году Португалия добилась согласия властей Китая на предоставление ей этой территории в обмен на уплату дани, и в том же году было возведено укрепленное поселение. Попытки европейцев обосноваться на других островах у южного берега Китая провалились, но Макао процветало. Португальцы использовали его как базу для ведения торговли с Гуанчжоу и другими районами Китая, а также с Японией. С Макао началось проникновение иезуитов в Поднебесную. Орден прислал в Макао священников Микеле Руджери и Матео Ричи, которые смогли в 1583 году перебазироваться вглубь страны. С этого скромного начинания и выросла иезуитская организация в Китае, базой для которых Макао оставалось более двух столетий. Голландцы появились у берегов Китая в начале XVII века. Сначала они сделали попытку вытеснить португальцев из Макао, но это им не удалось. В 1624 году голландцы захватили часть острова Тайвань и удерживали ее до 1661 года, пока не были изгнаны китайским пиратом Джен Ченгуном Каксинга, который впоследствии превратил Тайвань в базу борьбы с манчжурскими войсками новой династии Цин. Англичане также сделали первую безуспешную попытку проникнуть в Китай. Сначала английские вооруженные торговые корабли попытались высадиться в Макао, 1637, но этого не допустили португальцы, и англичане ретировались в Гуанчжоу, где китайцы разрешили им временную торговлю. Вторжение европейцев в Китай, начатое в XVI-XVII веках, приводило Минскую империю к утрате контроля над южными морскими путями, Но основные проблемы с Янгуйцзы, заморскими чертями, были еще впереди. Позднее новое время. Этот период европейской истории 1789-1914 иногда называют долгим XIX веком. Его главной особенностью было доминирование в мировой политике нескольких могучих империй. Началом периода является Великая Французская революция, а концом – Первая мировая война, в результате которой большинство империй распались – германская, российская, австро-венгерская и османская. В Китае этот период также закончился распадом Великой Цинской империи. Черту под ее историей подвела Синьхайская революция 1911-1912 годов. Синьхай по старому китайскому календарю – это 1911 год. История позднего нового времени в Китае была историей столетнего перехода от имперского могущества, которого Маньчжурская династия достигла в 1796 году, к жалкому состоянию жертвы, которую рвали на части европейские государства-хищники. Китай эпохи Цин, 1644-1912. В конце XVI века на северных границах Китая началась консолидация джурдженских кланов в новую социальную общность, которая стала известна как маньчжуры. В 1616 году глава одного из кланов Нурхаци провозгласил себя ханом нового государства Цзинь. Нурхаци был вассалом империи Мин, а сами маньчжуры, с точки зрения китайцев, были варварами. Это был небольшой, но воинственный народ, и только упадок Китая позволил им вести против империи успешную войну. Маньчжуры загнали китайцев за Великую Китайскую стену и разграбили вассальную Поднебесную Корею. Внутри Китая шла гражданская война, и в 1644 году крестьянская повстанческая армия, возглавляемая Ли Цзичаном, захватила столицу империи Пекин. Последний император династии Мин в отчаянии повесился. В этих условиях минский полководец У Саньгуй перешел на сторону маньчжуров, открыл им проход в Великой Китайской стене. Чужеземные варвары казались ему меньшим злом, чем придворные евнухи и восставшие крестьяне. Маньчжурские восьмизнаменные войска и перешедшие на их сторону минские генералы нанесли повстанцам поражение и выбили их из Пекина. Маньчжурская империя Цин, которую еще в 1636 году провозгласил Абахай, сын Нурхаци, стала в 1644 году китайской династией Цин. Завоевание Китая продолжалось до 1683 года и закончилось только во времена императора Канси 1661-1722. Династия Цин решила не ограничиваться владением Маньчжурией и Китаем и провела целый ряд войн, округливших границы Поднебесной. Империя завоевала Монголию и теперешний Синьцзян, установила свой протекторат над Тибетом. Соседние страны были превращены в вассалов. При этом маньчжуры повторяли традиционную китайскую модель геополитики, в которой существовал лишь один император. Все остальные правители государств считались его вассалами. 10 великих походов императора Цяньлуна 1735-1796 существенно расширили зону влияния Китая в Центральной Азии. Правление Цяньлуна стало апогеем имперского могущества, с которого начался закат Цин. Население империи выросло примерно до 400 миллионов человек, но налоги и сборы оставались низкими, что заложило основу для будущих проблем и кризиса. Сформировался и слой маньчжурской аристократии и военных, чье положение в обществе гарантировалось сугубо их происхождением. Это противоречило принципу конфуцианской морали, согласно которому положение человека в обществе основывалось на его знаниях, проверяемых экзаменами и заслугах. Для маньчжуров существовал отдельный суд и тюрьмы, их женщины не бинтовали себе ноги, маньчжуров нельзя было превращать в евнухов. В подражание своим завоевателям все китайцы, кроме монахов, должны были носить маньчжурскую прическу, выбритый лоб и коса на затылке. Определенные ограничения были наложены и на другие народы империи. Так мусульмане не могли сдавать государственные экзамены и становиться чиновниками. Коррупция была повсеместной, а повстанцы бросали вызов правительству. Восстание Белого Лотоса 1794-1804 едва не погубило династию, в то время как правящая элита не желала менять свои взгляды перед лицом изменений, которые происходили в мире. К концу XVIII века династия Цин перешла к политике самоизоляции Китая и борьбы с любым инакомыслием. Покровительствуя литературе, Цины, тем не менее, полностью контролировали ее. Император Цяньлун ввел жесткую цензуру в 1774-1782 было сожжено 14 тысяч книг. Немало китайских ученых, пойманных на написании книг, нарушающих запреты, были казнены. Поначалу династия Цин положительно смотрела на контакты с иностранцами. Император Канси принимал у себя при дворе иезуитов. Шло усвоение западных технических новинок. Однако к концу XVIII века было решено перейти к политике самоизоляции. Торговля с иностранцами жестко регулировалась и осуществлялась через единственный порт – Гуанчжоу, Кантон. Такой запрет нанес сильный удар по торговле и доходам казны, привел к техническому отставанию Китая. Началась эпоха военных поражений Китая. Империя проиграла Первую опиумную войну 1840-1842. В 1850 году в стране вспыхнуло восстание тайпинов, которое вскоре переросло в крестьянскую войну. Тайпины выступали с идеями построения царства небесной справедливости на земле, пытались, опираясь на специфически интерпретированное христианство, проводить радикальные социальные преобразования. Они захватили большие территории на юге страны и сделали Нанкин столицей независимого государства с населением около 30 миллионов человек. В войну ввязались также иностранные государства. Положение в стране стало катастрофическим. Кровавая гражданская война 1850-1864 унесла жизни от 20 до 40 миллионов человек, не считая миллионов беженцев. Это крупнейший вооруженный конфликт XIX века и одна из самых кровавых войн в истории человечества. Тайпины были подавлены цинской армией при поддержке англичан и французов. Воспользовавшись ослабившими Китай восстаниями, эту страну атаковала англо-французская коалиция. Началась Вторая опиумная война 1856-1858. 1860. Занятая подавлением мятежей империя, не смогла отразить интервенцию и вынуждена была подписать неравноправные мирные договоры, еще больше урезающие суверенитет Китая. Россия заставила Китай уступить ей Приамурье, а затем и Приморье, передать в долгосрочную аренду Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур и предоставить концессию на строительство КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. Точно так же Германия превратила в свою военно-морскую базу бухту Циндао в Шаньдуне, а англичане расширили свои владения в Гонконге. В 1894-1895 годах Китай атаковала Япония, достаточно быстро разгромив его и отобрав остров Тайвань. Возмущение китайцев действиями иностранных государств вылилось в восстание Ихэтуаней 1899-1901, убивавших иностранцев и китайцев-христиан. Восстание подавили, иностранные интервенты вошли в Пекин, русские войска оккупировали Маньчжурию. Но очередной бунт летом 1911 года в Сычуани стал искрой, запустившей революцию. Последний цинский император Пу-И 12 февраля 1912 года отрекся от власти, а китайский генерал Юань Шикай стал временным президентом Китайской республики, хотя пытался стать императором. Буржуазная Синьхайская революция 1911-1912 завершила долгий XIX век в Китае. Европа 1789-1914. В отличие от истории Китая, соответствующий период времени для западной цивилизации предполагается известным слушающим данную аудиокнигу хотя бы в общих чертах. Напомним поэтому только наиболее важные моменты. XIX век оказался богатым на военные конфликты, не только локальные, но и глобальные. В первую очередь это наполеоновские войны 1796-1815, которые унесли около 3 миллионов жизней, порядка 2% тогдашнего населения, и перекроили в очередной раз границы старых государств Европы. Венский конгресс 1814-1815 зафиксировал итоги этого передела и границы новых государств, возникших в результате завершения наполеоновских войн, дав толчок развитию капитализма в ряде европейских государств. Но мирные договоры, подписанные в Вене, не привели к миру. Традиционные русско-турецкие войны не прекращались 3,5 века с 1568 года до 1918 года. За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет. В среднем одну русско-турецкую войну от другой отделяло всего 25 лет. Войны по-прежнему сотрясали западный мир и выходили из Европы на другие континенты. Война за независимость испанских колоний 1808-1826 привела к возникновению новых государств в Южной Америке. В Северной Америке полыхала гражданская война между Севером и Югом 1861-1865. Борьба Турции, России и Франции с Англией за влияние на Балканах и Ближнем Востоке 1877-1895 продолжалась с переменным успехом. На ее фоне ранняя Крымская война 1853-1856 смотрелась только как приквел. Британская империя осуществляла контроль над большей частью мира. Викторианская эпоха, период правления королевы Виктории 1837-1901 породила Британскую империю, где никогда не заходило солнце. Общая численность населения империи составляла примерно 480 миллионов человек, 1/4 часть человечества и 22% земной суши. К 1857 году вся Индия оказалась под властью империи. Империя рвалась и в Китай, для чего развязала опиумные войны 1840-1860, которые мы обсудим подробнее позже. На этом фоне полыхали и другие, менее масштабные войны и конфликты, перечисление которых не так важно для нашего обзора. Более важным для развития Запада были не колониальные захваты, а то, что длинный XIX век стал периодом сбора технологического урожая научного посева, начатого в раннем новом времени механикой Ньютона. Новые физические дисциплины, вдохновленные успехом механики, порождали новые технологии. В 1785 году Кулон открывает закон взаимодействия электрических зарядов как аналог закона всемирного тяготения. В 1800 году Вольта создает первый гальванический элемент. В 1822 Ампер строит первую теорию электродинамических явлений. В 1831 году Фарадей предлагает первый генератор электрического тока. И, наконец, Максвелл в 1861 году подводит теоретический фундамент под здание классической электродинамики. Написаны уравнения Максвелла. К концу XIX века электричество стало обыденностью. Появляются электроосвещение, электромагнитный телеграф, подводные телеграфные кабели соединяют Европу с Америкой и Африкой. Паровая машина устанавливается на корабли, появляются пароходы, побежали первые паровозы. К концу века появляются двигатели внутреннего сгорания и автомобили, взлетают дирижабли и первые самолеты. Новые технологии революционизируют военное дело. В частности, стрелковое оружие, принципиально не менявшееся несколько веков, получает в 1812 году унитарный патрон с картонной, а позже и с металлической гильзой, что резко упрощает перезарядку и повышает скорострельность пехоты. Появляется нарезное оружие, а в 1884 году Максим создает первый пулемет, что позволяет его интенсивнее заливать кровью поля сражений. Химия в XIX веке становится на научные рельсы. В 1869 году Менделеев обнаруживает фундаментальный периодический закон, а сама химия дифференцируется, возникают стереохимия, химическая термодинамика, химическая кинетика. Блестящих успехов достигают прикладная неорганическая химия и органический синтез. Возникает новый способ фиксации изображений. Появляются первые фотографические изображения, и к середине XIX века фотография становится привычным явлением, что позволяет сегодня увидеть подлинные изображения не только участников исторических событий, но и простых людей, ранее редко попадавших на полотна живописцев. В 1896 году Беккерель обнаружил, что соли урана способны засвечивать фотопластинки, вызывая их почернение. Стало понятно, что уран испускает какое-то невидимое излучение. В 1898 году Мария Складовская-Кюри делает вывод, что открытое явление обусловлено распадом атомов. Это были первые вести с нового внутриатомного уровня строения вещества. Впереди человечество ждал еще более сумасшедший и страшный 20 век. Прямые контакты. Если в начале нового времени прямые контакты Китай-Запад были периферийными, то в конце нового времени Запад, осуществляя общую мировую экспансию и колониальный захват, пришел в Китай. Наступил момент истины, сравнение цивилизаций в прямом столкновении на поле боя. Запад применил новый тип войн, который сейчас называют полицейскими. Операции по установлению нового порядка, нужного агрессору в стране или регионе, среди целей таких войн может быть и свержение неугодного режима. Комплекс конфликтов Запада с Китаем с 1840 по 1860 год называют опиумными войнами и в профессиональной военной среде чаще всего считают одним конфликтом с единым рядом причин. Историки обычно делят его на три этапа. Первый. Первая опиумная война 1840-1842 Англия-Китай. Второй. Вторая опиумная война 1856-1859 Англия-Франция-Китай. Третий. Третья опиумная война 1859-1860 Англия, Франция, Китай. В конфликте также косвенно участвовали США и Россия. Первая послала эскадру для патрулирования побережья, поддерживая Англию. Россия за территориальные уступки оказывала военную помощь Китаю. К началу опиумных войн Китай представлял собой богатейшую страну Востока. Он обладал уникальным набором товаров, которые экспортировались во многие страны мира, в том числе в европейские. В первую очередь это шелк, фарфоровые изделия, а также предметы искусства, знаменитый китайский чай, некоторые другие экзотические товары. Те же самые вазы, которые можно видеть сегодня в музеях мира, красивейшие дорогие изделия, были очень востребованы на Западе. Китай вел торговлю в обмен на серебро и золото и практиковал серьезные ограничения для иностранных торговцев, запрет на морскую торговлю, хайцзинь, установленный официально для борьбы с пиратством, играл роль защиты от вредоносного иностранного влияния. Иностранцы могли прибывать лишь в один порт – Гуанчжоу, и им запрещалось проникать внутрь страны. Налицо был дисбаланс торгового взаимодействия. Китай много экспортировал, а импортировал минимум, проводя жесткую протекционистскую политику. Он был самодостаточен в товарном отношении, и по утверждению императора Цяньлуна, Китаю ничего ни от кого не нужно. Для Англии, особенно с началом викторианской эпохи, стремительным развитием капитализма и научной мысли, Китай представлялся важным перспективным рынком. Англичане осознавали цивилизационные различия с Китаем, но так как в нем не было привычных для Запада ценностей и порядков, то Китай считался нецивилизованной страной. С другой стороны, все иноземцы в глазах китайцев были варварами, гуйцзы, то есть образы противников у участников столкновения цивилизаций были далекими от действительности и даже весьма фантастическими. В Китае давно были известны медицинские достоинства мака, но как наркотик он широко не использовался. Однако с распространением табакокурения примерно с XVI века опиум стали примешивать к табаку. Вслед за торговцами на юге Китая опиум стала курить и аристократия. Он постепенно проник во внутренний Китай. Осознавая опасность наркотических свойств опиума, а также то, что торговля им приводит к созданию коррупционных схем и развращению местных чиновников, в XVIII веке император Цяньлун запретил опиумокурение и торговлю опиумом. Однако, несмотря на декреты 1729 и 1799 годов, опиум продолжал поступать в Китай, чиновники участвовали в контрабанде, а серебро и золото уходило из империи. Во главе сбыта и доставки опиума в империю стояла Ост-Индская компания, которая в начале 70-х годов XVIII века получила монополию на торговлю опиумом из Бенгалии и контрабандно сбывала его в Китае при негласной поддержке правительства Великобритании. Попытка нового маньчжурского императора Дао Гуана 1820-1850 прекратить контрабанду силовыми методами с конфискацией крупных партий опиума у английских купцов и объявлением в конце 1839 года полного закрытия Поднебесной для торговцев из Англии и Индии имела тяжелые последствия. Великобритания сочла поведение Китая достаточным поводом для развертывания военной операции и начала Первую опиумную войну 1840-1842. Несмотря на малочисленность английских войск, по сравнению с китайскими, чуть более 4000 человек со стороны Англии, в китайской армии 880 тысяч человек, распределенных по всей империи. Непосредственно в конфликте участвовало не более 90 тысяч человек. Англичане легко разгромили цинские войска. Боевые потери по итогам Первой опиумной войны Великобритания – 69 убитых и 454 раненых. Империя Цин – 22 790 человек всего. Английская сторона основные потери несла не в бою, а из-за болезней, развивавшихся в непривычном климате и неблагоприятных санитарных условиях. Одной из главных причин поражения было технологическое отставание китайской армии. У китайцев было много лучников, латников и конников, но огнестрельное оружие, фитильные ружья, тяжелые фальконеты и устаревшие крепостные пушки не могли тягаться с разрывными снарядами и шрапнелью, изрыгаемыми бронированными и вооруженными артиллерией пароходами англичан. При штурме форта Шадзюе в январе 1841 года британский пароход Немезида использовал даже ракеты системы Конгрева, причем первая же ракета уничтожила военную джонку китайцев, угодив в пороховой склад. Огневое превосходство британцев было настолько большим, что китайцы могли оказать хоть какое-то сопротивление только когда их позиции находились под прикрытием естественных преград или мощных укреплений. Моральная обстановка в рядах китайской армии была ужасной не только из-за потерь, но и во многом в силу пагубного пристрастия к опиуму как солдат, так и офицеров. Кончилось избиение китайцев Нанкинским договором 1841 года. Согласно этому договору, Великобритания получила Гонконг, англичане могли свободно торговать в Гуанчжоу и еще четырех крупных городах, включая Шанхай. Китай также выплатил Великобритании значительную контрибуцию – 555 тонн серебра. Однако аппетиты Запада только росли. В 1854 году Великобритания вместе с Францией и США, пользуясь политическими неурядицами в Цинской империи в годы Тайпинского восстания, вспыхнувшего в 1850 году, потребовали перезаключить договоры, подписанные по результатам Первой опиумной войны, но получили отказ. Когда же силы Великобритании и Франции высвободились после Крымской войны 1853-1856, сразу же нашелся повод для развязывания нового конфликта в Китае. Вторая опиумная война 1856-1860 закончилась подписанием в конце октября 1860 года Пекинского договора, по которому все ранее заявленные требования Великобритании, Франции и США были выполнены. Более того, они получили право вывозить китайцев в качестве рабочей силы, рабочие кули в американские и африканские колонии. Цинская династия обязалась выплатить существенную контрибуцию – 300 тонн серебра. Оказав поддержку Цинам в защите Пекина, Россия получила согласие маньчжуров на установление и документальное закрепление границы по Амуру и Уссури. Длительный конфликт 1840-1860, навязанный Китаю, нанес значительный экономический ущерб Цинской империи, а всему китайскому обществу нанес сокрушительный ментальный удар. Недаром в китайской историографии опиумные войны часто называют крупнейшим национальным унижением, ведь впервые в истории Китай потерпел серьезнейшее поражение от европейцев, в сознании китайцев, представлявшихся варварами, а их технические достижения ненужными заморскими игрушками.